Друзья, здесь одна записка была, чтобы я немножечко о себе рассказал. А братья как раз говорят, ну может быть тогда лучше это в начале, потом уже на остальные записки отвечать. Ну может быть и так. Я тогда не буду искать ее записку. Ну несколько здесь вопросов есть. Ну я чуть-чуть затрудняюсь о себе. В таком смысле, что ну, слишком долго о себе неприлично рассказывать. Это кратенько. Родился я в городе Шахты, Ростовской области. Родители у меня были верующие, нас было 10 у родителей. Ну, с юности познал истину. В 16-летнем возрасте я покаялся, в 17-летнем возрасте принял крещение. Ну, желание всегда было Богу служить. Хотелось, ну, именно чтобы быть служителем, ну, в смысле рукоположным. Ну, сейчас я уже могу признаться, что всегда было желание. Но тогда я стеснялся об этом сказать. Потом была мечта еще в издательстве работать, но в издательстве я не работал. Мое служение с детьми началось. Вообще в юности я, ну, после крещения немножечко проповедовал, не очень часто, но проповедовал уже. И помню, у нас один пресвитер был, он не ответственный за церковь, ну, так, второй пресвитер, как помощник. Он нас, молодежь, приучивал так проповедовать. Подойдет перед собранием, ты будешь первым, ты вторым, ты третьим. Повернулся и пошел. И кричу: Василий Иванович, Василий Иванович, ну я хочу сказать, что не готов. Он даже разговаривать не хочет, говорит, все, я сказал, все. Один раз выйдешь не готовый, в следующий раз будешь готовиться. Ну так он нас приучил, чтобы мы готовились к проповеди. Ну и основное такое мое служение было до армии. Играл в оркестре. Когда я призвался в армию, попал служить в Красноярский край, это Сибирь. Кстати, я ушел в армию с третьей попытки. Как это с третьей попытки? Три раза меня призывали. Первый раз призвали, вернее, вызвали в военкомат. Это был 78-й год, ноябрь месяц. А я учился в автошколе, и ну где-то, наверное, в середине декабря у меня заканчивается автошкола, я получу водительские права, и я сильно хотел до армии получить водительские права, и прошу там у этого, ну, начальника, говорю, можно мне отсрочку на полгода? По какой причине? Ну, вот я в автошколе учусь. Нет, это не является причиной. Значит, после армии поступишь, выучишься, а в армию пойдешь без прав. Ну, все, значит, на комиссию уже медицинскую. Когда проходил медицинскую комиссию, там... А я сразу сказал, что я верующий, присягу принимать не буду. И прохожу медицинскую комиссию, там невропатолог. Обратите внимание, не психолог, а невропатолог. Она мне задает вопрос: так это ты присягу не будешь принимать? А до этого только вызывали меня к военкому, и там он долго со мной беседовал. И наконец-таки кончилась эта беседа, надоело мне порядком этот, со своими вопросами этот военный человек. И тут какая-то врачиха будет мне задавать вопросы. Я говорю, вас что сюда посадили, по коленкам стукать или спрашивать, кто присягу будет принимать, а кто не будет принимать? Ну, она тогда на меня разгневалась и написала это направление в психбольницу. Ну, направление в психбольницу дала. Я забрал это направление, ну, мое дело уже отложили в сторону. И я ушел домой, больше не пошел ни в психбольницу, ни в военкомат. Меня не вызывают, все нормально, я закончил автошколу, призыв закончился. А потом уже, когда призыв закончился, стали они перебирать документы, и мои документы встретили. Вызывают, значит, почему ты не пошел ложиться в психбольницу? Потому что я не психбольной, потому не пошел. Ну, покричал майор, и, а все, уже призыв закончился, ничего не сделает, и все. Пришел 79-й год, май месяц. Меня опять вызывают, опять комиссия, и опять прохожу к этой же невропатологу. А, вот он мой беглец. Ты думал уйти от меня? Не уйдешь. Опять направление в психбольницу. А дело в том, что в психбольнице она заведующая. То есть она ложит в свое отделение меня. А здесь в военкомате она просто на подработке, невропатологом. Ну, тут угрозы, что в прокуратуру попробуй, значит, не ляжь, там уже военкомат, ну, военное там начальство. Ну, а значит, направление она написала так. Там есть графа такая, предполагаемый диагноз. Она пишет, у родителей 10 душ детей. Это значит предполагаемый диагноз моей болезни, что у родителей 10 душ детей. Ну, я думаю, что если бы хороший бы врача нужен, то надо же проверить ее, да? Как она может такой диагноз писать? Ну, дело в том, что она к себе в отделение ложит меня. Ну, и там как раз положили они, ну, вообще такое, наверное, положение, ложат в детское отделение призывников. Ну, и в моей палате были все призывники, четверо нас. Ну, в общем, я лег в больницу на обследование. А вообще, я не первый, до меня уже несколько братьев вложили тоже. Ну, кто отказался присягу принимать, их вложили в психбольницу. И меня положили, значит, в психбольницу на проверку. Ну, и первый день мы разговариваем там с призывниками. Ну, о Боге разговариваем. Один там говорит, а Бог может чудеса творить? Серию, конечно. Это что, Бог же ж, он все может. Хорошо. Я уверую в Бога, если Бог чудо сделает. Ты можешь помолиться, чтобы Бог чудо сделал? Ну, помолиться я могу. Но захочет Бог или не захочет, я не знаю. А то, что он может, это точно. Ну вот такое чудо. Мы все знаем, что курс обследования для всех нас 10 дней. То есть нам 10 дней здесь нужно отлежать. Если тебя выпишут завтра, это будет второй день. Или он сказал послезавтра, сейчас не помню, или на второй, или на третий день. Наверное, на третий. Вот если тебя выпишут на третий день, в общем, это невероятно, такого не бывает. Тогда я уверую, что Бог есть. Я говорю, ты знаешь, я не против послезавтра домой пойти. И знаю, что Бог все может. Я помолюсь. Помолился, ну так просто, я говорю, ты знаешь, вот этот парень хочет увидеть чудо. Сказал, уверую в Бога, если увидеть чудо. То я не против домой идти на третий день. Но это он условия эти поставил. Господи, если ты хочешь, ну сделай так тогда, чтобы я на третий день выписался. Проходит третий день и меня выписывают. Они остались, они будут 10 дней все лежать, одного меня выписывают. Что произошло? Приходит моя мама, а там вызывают родителей для беседы. Ну, вот передо мной брат лежал с нашей церкви. Ну и тоже родители вызвали, и врач спрашивает, а он на людей кидается или не кидается? Она говорит, бессовестная. Вы, говорит, бессовестная женщина. Вы его положили как верующего, а спрашиваете, кидается на людей. Ну, по-видимому, там у нее составлены уже вопросы, какие нужно задавать. Она уже по этим вопросам задает и все. Но это было не со мной, это было с другим братом верующим. А со мной произошло совсем по-другому. Когда мама вошла в кабинет, мама и этот врач друг друга узнали. А кто это врач, я сейчас расскажу. У нее верующие родители. Папа умер в тюрьме как христианин. А маму, когда хоронили, я уже помню, я был, ну, может, лет 8 мне было, она была член нашей церкви, ее мама. А с моей мамой они были в одной молодежи и вместе учились в медицинском училище, ну тогда техникум это был, медицинский техникум. То есть после техникума они вышли медсестрами. А в то время студентам крещение не преподавали, тогда же было только регистрировано, нерегистрированных не было церквей. Это начало 50-х, конец 40-х, начало 50-х. И когда мама закончила техникум и приняла крещение, а она, этот член молодежи, пошла в институт медицинский и ушла в мир, и теперь она мирской человек. Но если бы я носил фамилию, девичью фамилию мамы, она от меня узнала по фамилии. Она маму хорошо знала. А то я, она же потом, мама вышла замуж, она по, теперь по фамилии она не могла узнать. И когда она встретилась с мамой в кабинете, она маму узнала. И сразу меня выписала. И мама ее узнала, конечно. И мама мне все рассказала. Рассказала, что она ходила на собрания, вместе то стишки рассказывала. Ну, вместе росли в молодежи. До 20 лет почти. И в 20 лет она пошла в институт, а мама приняла крещение. Сказала, как ее девичья фамилия. Она Грачева была, девичья фамилия. Напомнила мне бабушку. Я смутно вспомнил, что были мы на похоронах. Так это была мама этой врачихи. Наша член церкви. Я уже от мамы получил эту информацию. Но она же выписала меня и написала «психически здоров». И я пошел в армию. Ну, я не знаю, с такими подробностями, может, не надо, да? Нормально. Ничего, да? Ну, в общем, я ухожу в армию и призвался, как сейчас помню, это было 14 мая, последний день призыва. Приезжаем в Батайск. Батайск — это областной сборный пункт, где собирают, и оттуда уже распределяют по частям. А там они всегда держат запасную роту, ну, много, человек 150-200, для того, чтобы, ну, нужно, чтобы сбоя никогда не было при распределении. Вдруг кто-то заболел, или кто-то сбежал, кто-то еще что-то, чтобы у них был резерв, ну, с чего пополнять, чтобы команды полностью отправлять. Для этого они держат, ну, набирают лишних, и человек 200 держат резерв. И когда я призвался, то весь наш призыв, 30 человек, с резервной роты восполнили, а нас вернули домой. То есть я уже подстригся на лысо, ну, тогда стригли на лысо с призывников. Сделали проводы тогда делали всю ночь, молодежь там и вообще церковь желающая приходят, там собрание такое делают, там кушают, ну, всю ночь общение. И в 6 утра уже в военкомате забирают. Все, сделали проводы, подстригся на лысо, уволился с работы. Приехал, до конца дня там побыл на призывном пункте, вернули домой. Возвращаюсь домой, не хочется, это же вообще, ну уже служба началась бы, уже подслужил 2 года, да и все. Теперь все, возвращаюсь, это теперь на полгода еще отсрочка. Подавлено такое состояние, ну трудно это объяснить. Кого не встречу, говорят, ой-ой-ой, какой ты бедный, как тебе, ой, как не повезло. Но мне еще тоскливее делается. До тех пор, пока с отцом не встретился. Отец встретился, ты что тоскуешь? Да на что тебе нужна эта армия? Домой отправили, а ты тоскуешь. Ой, мне легко стало, нормально. Ну и все, опять я на работу устроился, на прежнюю свою. Опять работа, я работал автокрановщиком. Это значит... Первая попытка моя была уйти в армию, я с третьей попытки ушел. Ну, первый раз осенью я не считаю, потому что я ж не уходил. А то ушел и вернулся. Приходит осень, опять меня вызывают, прихожу опять к психологу, то есть к невропатологу, и там она, ты опять не в армии? Да, опять не в армии. Она такая уже расположена, улыбается, и тут медсестра с ней сидит. И говорит, слушайте, а что, вам кино нельзя смотреть? Нет, нельзя. А почему нельзя кино смотреть? Кстати, это, да, киноша дьявола, да? Откуда дьявол взялся? Я говорю, что вы не знаете, откуда дьявол взялся? Не знаю. А чем вы слушали, когда ходили на собрание? На какое собрание? Я говорю, я сейчас расскажу, на какое собрание. А медсестра не может понять, то на меня, то на нее. А она смотрит, то бледнеет, то краснеет. А я говорю, я вам сейчас все по порядку расскажу. Где ваш папа умер? Ну, я тогда была маленькая, не помню. Ой, вы не помните, так я вам расскажу. Ваш папа умер в тюрьме, как христианин, в 38 году. А мама у вас была верующая или нет? Ну, наверное, как и все православные. Нет, она наша член церкви была. Я даже вам ваша девичья фамилия скажу. Ой, забыл. Или Голубева, или... Ну, какая-то птичья фамилия, говорю. Она Грачева была. Она забыла по коленкам даже стучать. Подписала, иди дальше. А я, прежде чем уйти, уже дело забрал и говорю. Вы когда меня вызвали, то есть это, когда я лежал у вас в больнице, вы маму вызвали, мама вас узнала и мне все рассказала. Что вы ходили на собрание, вы дочь верующих родителей, мы с вами с одной церкви, а вы не знаете, откуда дьявол взялся. Ну и все, она уже не рада, что затронула, иди быстрее все. В общем, прошел я комиссию, а на призыв не вызвали. И опять остался дома. Это 79-й год, осень. Пришел 80-й год, весна. Меня опять вызывают. Опять я прохожу к невропатологу. Она говорит, ты опять не в армии? Да что это такое? Да, вот опять не в армии. Это уже 80-й год. Да мне уже 19 с половиной лет. Ну, забирают меня в армию. Забирают меня в последний день. Все вроде бы благополучно. И я попадаю в резервную роту. Вот та резервная рота, что большая была. Там в Батайске. И вот идет каждый день распределение, ну, где-то, может быть, с 9 утра и до часу дня. То есть нас построят всех, а здоровый призывной пункт. И по рупору, по громкоговорителю вызывают фамилии и отправляют в чате. А моя сестра, это 100 километров от нас, она уже знала, каждый день проезжает и под забором слышит, ну, они же это, ну, рупор громко говорит. И нас слышит, и потом приезжает домой, и маме говорит, опять Павлик не попал под распределение. Опять не попал. И приезжает, и под забором сидит и слушает. Ну, а потом, они уже знали мои, что я еще не попал под распределение. А, она еще так делала. В столовую нас водили, выводили за территорию, и там километра два надо вести строем. И она раз в строй к нам зайдет, и со мной рядышком встанет, и мы идем вместе разговариваем. Ну, а офицеры не выгоняли, разрешали. Ну, там, родные, там, если бы много приходило бы, может быть, и выгоняли бы так, ну, 2-3 человека там, ну. И, в общем, она со мной пройдет на обед и вернется с обеда, и потом едет уже домой. Ну, я скажу, что меня, я не попал в распределение, и она, я слышала, я сидела под забором, слушала. И она на следующий день опять рано-рано встает, утром проезжает, опять сидит, слушает. И, в общем, так неделя прошла, я в запасной роте, нераспределенный. Ну, и тогда родители решили приехать меня посетить через неделю. Неделю я уже пробыл там. Я не помню, как они мне дали знать, что приехали. Тут колючая проволока такая. А я перелез через колючую проволоку, правда, фуфайку немножко порвал там. Перепрыгнул, сел в машину, а тут это, охранники, солдаты бегут. Ну, что я через забор пилазию. А я быстро в машину сел, отец строился, и мы отъехали в сторону. Я говорю, слушайте, тут меня уже искать никто не будет до завтрашнего утра. Поехали домой, я скупаюсь дома, а завтра уточком приеду. Ну, давай. И я уехал домой и побыл на собрании. Как только я побыл на собрании, сразу стало известно в КГБ, сообщили военкомату и сообщили на призывной пункт, что я убегал. И на утро мне уже приносят повестку домой, срочно явиться в военкомат. Ну, я повестку принесли позже, чем я уехал в Батайск. Приехал туда. Ну, в общем, сейчас детали тут не помню. В общем, я пришел в штаб. Мое дело отдельно, и он на меня, значит, напустился криком. Ты дезертир. Где ты был неделю? Нет, неделю здесь был. Я тогда уже сказал, что да, вчера я уехал домой, я скупался дома, и сегодня уточком приехал. А всю неделю я здесь был. Никакой я не дезертир, и все такое. И в это время заходит офицер, ну, приехал за новобранцами. И он говорит, да вот баптист. Он говорит, слушай, а у меня баптисты служили в армии, хорошие ребята, давай я себе его заберу. Он говорит, на. И такой большой кабинет, длинный стол такой полированный, и он мое дело пускает, так с одного конца поставил другой. А стол так метра 4, наверное. В тот раз поймал мое дело. Ну, читает, там сверху написано красным карандашом баптист. Он говорит, а у меня служили баптисты, я доволен, я его себе заберу. Я думаю, ну все, наконец-таки, еду в часть. А потом ему мысль, что, а, слушай, а ты присягу будешь принимать или нет? Я говорю, нет, не буду. Мое дело назад летит. Говорит, тогда не надо мне такой. Тогда майор берет. Майор, а это приехал, который капитан. Майор берет мое дело. А, так вот как, ты еще присягу не будешь принимать. В общем, так, если будешь принимать присягу, вот сейчас отдаю, и сегодня едешь в часть. Будешь принимать присягу, сейчас даю возврат домой. Я говорю, только домой. Он пишет, возврат, дело под мышку и домой. Это вторая попытка моя была в армию уйти. Я опять возвращаюсь домой. Ну, правда, второй раз мне уже не было ни обидно, ни досадно. Но я же сам делал выбор. Мне они предложили выбор. И все, я вернулся опять домой. Приходит 80-й год, ноябрь месяц. Прохожу я в военкомат, опять тимропатолог скажет, ты опять не в армии. Ну, мне уже 20 лет было. И все, и в ноябре... А майор там один такой злой на меня был. И он мне кричит, я тебя устрою, в Сибирь пойдешь служить. Ты понял? Там, где Макар телят не пас. Ну и точно, попадаю я в Сибирь. Кто бы знал, какой это благодатный край, Сибирь. Я такой довольный, что попал туда служить. Ну, конечно, ехать было нудно, там, ну, неделю воинский эшелон шел. Целую неделю ехали. Надоело в поезде ехать. Приезжаем, а нам говорят, сейчас мы приедем, это уже конец ноября. Там будет мороз градусов 30. Выходим, 10 градусов мороз. А там мороз легче переносится, чем на Украине. Там климат такой мягкий. И пушистый снег падает. Я как гляну, такая красота. Теплый, ну 10 градусов всего. Тепло, ни ветерка нету. Красиво. Вот так меня Сибирь встретила. Первый раз в жизни в Сибирь приехал. Красиво так, прелесть. На улице стоишь и в вокзал заходить не хочется. Ну я тепло, одетый по-зимнему. Это у нас там один был. Герой приехал в майке. Вообще в майке приехал. В армию служить. Герой такой, то там накачался в майке. Так я ему там... У меня несколько кофт было. Шерстяные носки, ботинки меховые, фуфайка, шапка. Ну, меня одели родители как по-родительски. А тот в майке приехал, так я ему какую-то кофту дал. А то он дрожал там весь, как осиновый листок. Ну, привезли... Карантин. Карантин это 2 недели, курс молодого бойца называется. То есть учат быть солдатом. То есть маршировать там, ну все, все такое, что, чтобы быть солдатом. 2 недели. Ну я тоже сразу сказал, что присягу принимать не буду. Но мне рассказывают, говорят, ну у нас командир части это зверь. Перед ними капитаны и майоры дрожат. Ну такой держит в руках, ну правда он строгий такой дядька. Вот, и говорит, ну, не знаю, что тебе будет за это, ну, командир части, если попадешь, то пропал. Ну, прошла неделя времени, говорят, командир части вызывает. А у нас карантин проходил 20 километров за городом, а штаб в городе, город Канск. Вам что-нибудь говорит этот город или нет? Да, говорит. Что? Миссионеры наши. Какие миссионеры? Не. Мельников Коля. И когда мне сержант еще здесь в Ростове сказал, что в Канск, я не слышал такой город. А когда сестра приехала, маме сказала, а мама сразу вспомнила, там был на ссылке Коля Мельников. Там есть церковь. И все, я уже обрадовался, что там есть церковь. Там, то есть 15 лет до меня, до моего призыва, Коля Мельников там был на ссылке. Ну, а историю, биографию Коли Мельникова помните вы, да? Ну, поднимите руку, кто не помнит биографию Коли Мельникова. Ну, несколько рук есть. Ну, может быть, тогда когда-нибудь можно рассказать будет. Ну, частично, может быть, даже сегодня. Это интересно. Ну, в общем, я уже знал, что там есть церковь. И солдаты, ну, в карантине, а я же теперь за городом 20 километров, карантин проходит, нам рассказывали, где какая рота. Первая рота, там был порядок. Ну, старший лейтенант, командир этой роты, тот, который меня с Ростова привез, ну, скажу так, хороший парень, 27 лет ему тогда было, и он не пьющий, и держит в руках, ни дедовщины нету, ничего. Кто кого обидит, строго спрашивал. В роте идеальный порядок, чистота. Никто в сапогах в роту не заходит. Ну, рота это казарма. Вернее, ну, в прямом смысле слова рота это солдаты, 100 человек солдат рота. А вторая рота, там было 180 человек. Ну, а в казарме чистота, порядок, только в тапочках ходят. Попробуй не свои тапочки одеть. Он строго за все спрашивал. Положено, допустим, вот, ну, две простыни на кровати, одеяло там, подушка, наволочка. одеяло над головой для лица и рук, одеяло над ногами для ног. Ну, то есть одеяло, я полотенце, да, прошу прощения, полотенце. Ну, в общем, это, ну, порядок реальный. А во второй роте, это нам солдаты рассказывают, во второй роте дедовщина страшная. Командир роты пьяница, старшина пьяница. Нательного белья не хватает. Простыней не хватает. Просто на голых матрасах спят солдаты, не хватает. И все нужно прятать. Что не спрячешь, украдут. Если не украдут, отнимут. И все. И новобранцы, которые пришли, у них сразу одежду новую поотнимают, старослужащие. А дадут свою, драное там, вот такое все творится. Бьют, издеваются каждую ночь. И командование все пьяницы, и старослужащие пьяницы, а пьяные придут, начинают бить, издеваться, вот такое вот. Ну, беспорядок полный, грязь, пыль и все такое. Ну, нам когда порассказывали, а со мной еще один субботник попал, ну, мы вместе в карантине были. Субботник говорит: ой, моя мечта, хоть бы в первую роту попасть. Я говорю: ай, моя мечта во вторую. Да ты что? Да, а что такое? Как, зачем ты хочешь во вторую? Представляешь, беспорядок в армии, это ж мне на руку. То есть я могу на собрания ходить, могу к верующим ходить. А здесь, вот это в степи сидеть, этот порядок смотреть, да на что мне нужен этот порядок? Ну, я так рассчитал, думаю, полгодика пусть я перетерплю. Раз там беспорядок, это значит, самоволки можно ходить. Прелесть какая. Я говорю, мне только во вторую роту. Ну и все. Но потом неделя прошла, карантина. Мне говорят, тебя командир части вызывает. А сообщение со штабом было. Нам, ну, при штабе там вторая рота была. И там столовая. И пищу в первую роту за 20 километров за городом возила машина три раза. То есть завтрак, обед и ужин. И если кого нужно, машина эта брала, ну, грузовая машина с будкой. Брала, кого нужно привезти. И потом с ужином, ну, после обеда брали, или после завтрака брали, во время обеда привозили. Ну, в общем, связь, вот эта машина была. Ну, после обеда нас забирает машина, кого командир вызвал. Он вызвал меня лично, и потом всех шоферов, у кого есть права. Ну, мы подождали, он с перерыва пришел, командир части, и нам дежурный говорит: все шофера, заходите. Ну, я же тоже шофер, и я зашел. Ну, он расспросил, кто на каких машинах работал, записал. Потом говорит: кто из вас верующий? Я говорю: я. Останься, остальные свободны. Ну, теперь же мне пугали, тут зверь такой, кого хочет съест. Ну, я так внутренне молюсь, у меня страха нету, какое-то, ну, такое твердое упование на Бога, всего. И я сразу решил вот так. На все вопросы командира буду отвечать твердым, уверенным тоном, чтобы он понял, что меня уговаривать не нужно. Если под суд, а в то время судили братьев за присягу. Если под суд, значит, пусть отдает под суд сразу. Ну, чтобы он понял, что меня не надо уговаривать. Больше всего я не хотел, чтобы он уговаривал. А чтобы под суд или там в тюрьму, я на это настраивал себя уже. И вот я остаюсь один, я смотрю, он волнуется. Закурил и курит, курит, молчит, ничего не спрашивает и курит, курит. Я вижу по нем, что он волнуется. Это меня еще ободрило. А потом он раз поднимает трубку на коммутатор и дежурному говорит: позови замполита. Заходят два майора. Ну, я ж не знаю, кто есть кто. Они там сели сбоку. Но они же сели и молчат, потому что здесь командир части. Он должен быть разговаривать, а не майоры. Но потом я узнал, это был один начальник штаба, а другой замполит части. И он в их присутствии, но они молчали. Он курит, курит, курит, а потом спрашивает: это правда или нет? Я слышал, ну, таким растерянным тоном. Я слышал, что ты от присяги отказываешься. Я говорю: правда. Он опять курит, не знает, как дальше разговор вести. Слушай, ну объясни, что это за явление такое. Я 27 лет в армии служу, первый раз встречаюсь с таким явлением. Ну, а я же, как и решил, твердо, ясно говорить. Я говорю, ну, на его требования объяснить, я говорю: я человек верующий. Ну, чтобы вы меня правильно поняли, ну, по-настоящему верующий. То есть, для меня Библия – это слово Бога. И выполнить волю Божью для меня дороже жизни. Потому что я, ну, очень преданный своему Богу. И в Библии сказано так: не клянись. Умру, но клясться не буду. Еще в Библии сказано: не убей. А оружие для чего дается солдату? Чтоб убивать. У него одно только назначение. Значит, оружие не возьму. И еще в присяге сказано: я клянусь выполнять все приказания командира беспрекословно. А я вам заявляю, если приказания командира будут противоречить Библии, не буду выполнять. А если не будут противоречить Библии, тогда буду выполнять. И поэтому присягу уже принять не могу. Потому что в присяге написано, что я клянусь беспрекословно выполнять все приказания. Все, я объяснил, стою, молчу. Он опять курит и говорит: ну знаешь что? У тебя есть голова на плечах, твоя жизнь, тебе нужно думать. Если ты так решил, ну иди тогда. Не кричал, не ругал, не обзывал, не ел меня, ничего. Отпустил и все. Ну я вышел, подождал, пока будет машина с ужином ехать, ну и с этими, которые со мной приезжали, и мы уехали опять в карантин, еще неделя карантина. Закончился карантин, приезжают на присягу. Это было 7 декабря. Мороз на улице. Я у командира роты спрашиваю, что нам делать? Ну, мы же отказались присягу принимать. Он говорит: становитесь в строй. Ну, я встал. Ну, вот-вот уже начинается присяга, он подбегает: что вы решили? Да мы не перерешаем, мы же решили, вам сказали свое решение. Заходите в казарму. Ну, я и субботник. Мы зашли в казарму. И они там 2 часа мерзнут, а мы сидим в теплой казарме. Закончился карантин. Распределение по ротам. Этот субботник попадает в первую роту, а я во вторую. Все как кто хотел. Привозят во вторую роту нас. Начальник штаба меня разыскивает. И говорит: слушай, я слышал, что ты крановщик. Я говорю: да. А у тебя с собой удостоверение? Со мной. Спрячь. И чтобы никто не знал, что ты крановщик. Ты меня понял? Понял. Ну что, понятно, на русском языке же сказано. Понял. Потом говорит: ну я тебе по секрету скажу. Командир части тебя хочет забрать в штаб водителем. А если узнает, что ты крановщик, а сейчас крановщика не хватает там, ну, в части, и тебя заберут тогда на кран. Никому не говори, что ты крановщик. Хорошо. На утро распределили по бригадам. И меня командир части забирает в штаб водителем. И я с первого до последнего дня проработал в штабе водителем. Это тот командир, который говорили: это зверь, он тебя съест. Я не командира возил. Я работал на грузовой машине большой, на трехосной. Но возил продукты. Продукты, вещи. В общем, хозяйственная машина, но в распоряжении только командира части. И он мне давал такую волю. У меня на руках справка старшего, значит, я мог ездить без офицера. У меня пропуск, я мог в любое время суток в районе гарнизона передвигаться без старшего в любое время суток. И, ну, еще будучи молодым солдатом, я нашел уже церковь. Ну, мое первое впечатление о церкви Камской. Молодежи там было 3 человека. Одной 24 года. Вера Линдберг, Нина Иванкова 35 лет, и Вера, уже фамилия забыл, 60 лет. Это 3 человека молодежи. У Нины, которая 35 лет, есть сын, мальчик, ему лет 11. А остальные все, ну, правда, одна семья еще была многодетная, 11 детей у них было, у них собрание проходило. А остальные все за 80. Вот дедушка, это был ровесник отца Николая Георгиевича Батурина, они с одного села с ним. То есть ему было около 90 лет уже. Ну, собрание у них проходило так, у них 3 проповедника было, вот это 2 дедушки по 90 лет. И один новообращенный дядя Ваня, кстати, он еще до сих пор жив, и я недавно был в Канске, его встречал. Ну, тогда ему лет 45 было, но он новообращенный. Ну, недавно он был пьяница горький, недавно покаялся. Вот такая церковь была. И вот дедушка говорит проповедь, бабушки подремывая соглашаются с ним. А детвора вокруг, а там в углу при выходе мама их сидит, это, ну, их детей. Они же в их доме, они как дома себя чувствуют. Бегают туда-сюда. Когда-нибудь бабушка проснется от этого шума. Ну, пошуми на них. Ну, перестаньте, сколько можно, совести нет у вас. И опять сидят, дремят. Ну, в принципе, вот такая картина была в церкви. Я побыл там. А побыл с братом моим. Меня брат посетил родной. Он тогда жил в Омской области. Ну, это по Сибири считается рядышком. 2000 километров он ко мне приехал посетить. По Сибири это рядом. Соседняя церковь 700 километров. 1000 километров. Это соседняя церковь. Там сибирские расстояния. Вот. И мы вместе с ним посетили. Я когда только посетил, все, я потерял покой. Посмотрел вот этих мальчиков и девочек, детей. Ну, самому старшему было 12 лет с этой семьи. А остальные все погодки, меньше, меньше, меньше. И я понял, что, ну, Господь меня призывает, что-то надо делать с детьми. Но я с детьми не занимался до армии, я не знаю, как это. Я ходил недельки две или три, мучился, томился. Я понимаю, что у меня такая возможность есть. У меня машина в руках. Могу сам ездить, могу сколько нужно ездить. Еще будучи молодым, еще я тут 3-4 месяца прослужил только. А что делать, долго не мог. А потом первая мысль пришла. Ну почему эта мысль пришла? Потому что я до армии играл в оркестре. Я поехал в магазин, у меня деньги были с собой немножечко так. Поехал, купил мандолину. Я на гитаре умел играть до армии, а на мандолинке нет. Купил мандолинку, настроил ее, подобрал несколько псалмов. Ну и поехал тогда в эту семью, с мамой беседую, говорю: тетя Аня, вы не против, если я начну с вашими детьми заниматься, научить их играть? Она аж заплакала. Неужели мои дети кому-то нужны? Конечно, я с радостью, пожалуйста. Ну я поговорил, две старших сестрички, одна сейчас многодетная мать, жена диакона в Волгограде, а другая, там она в Сибири живет. В общем, наверное, одной было 10, другой 9 лет. Я с ними поговорил, они так, ну, стеснительно, ну, вроде не против были. Я поехал, еще одну мандолину купил. А у них баян был в этой семье. В общем, этого мальчика я стал учить играть на баяне. Ну, я, в принципе, знал басов, как подбирать. И тут тоже подобрал несколько псалмов, показал ему. Девочек на мандолинке научил. А мальчику вот другому, что с другой семьи 11 лет, ему свою гитару отдал. И вот первый оркестр у нас две мандолинки, одна гитара и баян. Вот так мы начинали вот оркестр. Ну, а делать цировки мы могли 6 раз в неделю. То есть только в воскресенье у нас особый контроль. Ну, тогда уже я не уезжал в части. А каждый день свободно мог уезжать. Ну, потом самый рассвет нашего оркестра был 12 человек. И еще там меньших потом приняли с этой же семьи. Потом соседняя церковь, там 30 километров, Иланск. Они уже захотели, но мы им условия поставили. Если вы хоть раз в неделю будете приезжать на сыгровки. Но не пообещали. Ну, в общем, 12 оркестр, 12 человек был самый большой. И все это мне позволял командир части. Ну, он не знал за оркестр, но то, что я, бывает, в час ночи, или в 2 ночи, или в 3 ночи проезжаю в часть, он знал. Ну, каким образом знал? Один раз в воскресенье я уехал, ну, потом, чуть попозже, я уже и в воскресенье уезжал. Уже никакие проверки, ничего меня не пугало, я в любой момент мог уехать, хоть на всю ночь. Ну, и майор дежурил, а по воскресеньям дежурил кто-то из майоров. И он кинулся, где Ситковский? Ну, откуда мы знаем, ищи. И он говорит: не уйду домой специально, пока он не придет. Ну, он обычно, ну, там, до часа ночи, до 2 майор дежурит, а потом уходит домой. И он до 3 часов ночи, а я не помню, что у нас за мероприятие было, что я задержался. И он меня до 3 часов ночи ждал. Только ушел, и я приехал. Ну, солдаты говорят: так и так, тебя майор ждал до 3 часов ночи. Ну, я говорю: хорошо бы ждал, то дождался бы. Плохо, значит, ждал. Ну, а почему я так ответил? Иногда у нас обманывают друг друга. Ну, вот кто-то там проштрафился, и его обманывают, ну, чтобы разыграть. А я знаю, что если, допустим, они меня разыгрывают, и я сейчас начну расспрашивать, Ну, они надо мной смеяться будут. Я не хотел позволять, чтобы они надо мной смеялись. А если он правда меня ждал, но от того, что я буду расспрашивать, ничего ж не изменится. И поэтому я махнул рукой, говорю, плохо ждал, хорошо ждал бы, так дождался. Ну, на утро правда, он, где ты был? Ну, товарищ майор, ну, где я только не был? Ну, знаете, что у меня какая служба? Где, ну, бываю. Я серьезно спрашиваю, то я серьезно отвечаю. Ну, в общем, так. А я как раз ремонтировал, еще он не пришел, я уже коробку снимал. Лежу под машиной, мои ноги только торчат. А, даже так, он присылает молодого, это, в это время я уже не молодой был. Он присылает молодого там солдата, говорит, тебя майор Иванов вызывает в штаб, пойди скажи, что мне некогда. Он побежал, сказал. Сказал, что ему некогда. Он присылает, говорит, он сказал, срочно приди. Пойди скажи, что я в грязной одежде, в штаб в грязной одежде не ходят. И он раза четыре бегает туда. Ну, молодой ему что, надо бегать и бегает. А майор нервничает, что я не прихожу. А он все, потом же мне уже рассказали мои эти, ну, ребята, которые в штабе, говорят, он специально перед командиром части, говорит, товарищ подполковник, вчера я до 3 часов ночи ждал Светковского, где он бродит ночами. Он говорит, прошел, как будто бы не услышал. Но второй раз говорить ему уже неудобно, тогда он, командир выйдет с кабинета, а он говорит, да, пойди мне позови Светковского, я сейчас разберусь с ним, где он был до 3 часов ночи, специально, чтобы командир услышал, он мне ничего сделать не может. Потому что, ну, я в распоряжении командира. Но он же вслух командира говорит, вызывает меня. А я ему говорю, скажи, что мне некогда. Я в грязной одежде. Ну, в общем, туда-сюда гонял, гонял. И он тогда идет сам. Ну, мои ноги торчат из-под машины. Я с ним разговариваю. Я говорю, товарищ майор, не морочь голову. Ну, ты видишь, я занят, я машину ремонтирую. А тебе вот это пустяки всякие. Ну, он покричал и пошел, все. Ну, к чему я говорю, что командир части никогда меня не ругал, все мне позволял. И вот приходит весна 82 года. Это я 1,5 года прослужил. Ну, мне кажется, что это был кульминация нашего оркестра. Мы готовимся к Пасхе. Ну, может быть, в порядке 15 у нас произведений подготовлено. Ну, тогда играли как, знаете... Сегодня этот такой оркестр не прошел бы ни в какие рамки. Его прогнали в первый же день. Я нот не знаю. Вообще нот не знаю. На слух подбирали все. Ну, две партии играли, мандолинки. Первую, вторую партию. Вот. Ну, сегодня это бы он за оркестром не считался. А в то время, да еще и в Сибири. О, это за такую радость была. И вот мы приготовились к Пасхе. Декламация, стихи, оркестр. И вдруг новость такая. Мы с этим же майором, который тут приходил ко мне это, допрашивать, мы с ним уезжаем в командировку в Абакан. Абакан это 700 километров от Канска. У нас там 4-я рота стояла. И ну, в общем, там в первую роту от нас, это что на аэродроме 20 километров от города, направляют туда, ну, закончить объект строить, в помощь. Ну, и 100 человек, и с ними машина нужна. Ну, в баню их свозить, обед привезти. Ну, машина нужна с солдатами. И машину меня отправляют туда. То есть мы погрузили кровати их, матрасы, тумбочки. Ну, в общем, полную машину загрузили. Они будут выезжать. Воскресенье в ночь, в понедельник они приедут туда. Да, так, наверное, в понедельник. А нам командир части говорит, а вы выезжаете в субботу. Ну, майор просится, товарищ подполковник, ну зачем нам в субботу? Мы приедем в воскресенье. Ну, они, наверное, в понедельник ехали. В общем, мы еще 2 дня будем их ждать там. Ну, разрешите, я в воскресенье, ну, отпраздную с семьей своей Пасху. И после обеда выедем. Нет, вы выйдете в субботу. Но он нервничает, и майор мне говорит, ну я еще пойду. А я же что же, мы же готовились, 3 месяца готовились к Пасхе, а теперь я уезжаю в командировку. Представляете, как обидно? И майор тоже нервничает и говорит, ну я еще раз попрошусь. Ну идите проситесь, я его поджужу. Ну я, мне же солдату некрасиво проситься, да? Куда командир сказал ехать, то надо ехать, и все. Я его же, ну, идите, проситесь. Он опять, командир чаще слышал, у него кричит, прекрати, я тебя сказал последний раз, говорю, еще как будешь тут детский сад устраивать. Я сказал, в субботу выезжайте, все, Он выходит злой такой. Паша, ты хоть взял адрес верующих своих в Абакане? Конечно, взял. Ну и правильно. Ну, мы же с ним два обиженных едем. Ну и правильно, что ты взял. Но я еще не молчу, не сказал, что я еще гражданку с собой взял. Ну, у нас в Канске комендатуры не было. И мне гражданка не нужна была. Хотя у меня была гражданская одежда. Но я везде в солдатской. И на собрании, и на сыгровке, везде на машине. А в Абакане там большая дивизия, много частей и сильная комендатура. И поэтому я взял с собой гражданскую одежду туда, чтобы в гражданке ходить. Ну и все, мы с ним уехали. А позже стало известно. Я 2 месяца пробыл в командировке в Абакане. Ну, какое значение или роль сыграл Абакан в моей судьбе? У меня жена с Абакана сейчас. Там я познакомился с сестрой, и потом уже после армии я женился. Ну, не сразу, там я женился почти 24 года. Ну, взял с Абакана сестру. Так что та командировка для меня не бесследно прошла. Вот. Но когда я вернулся через 2 месяца в Канск, мне друзья канские рассказывают. Ты знаешь почему? Ну, я им рассказал, что командир выгоняет меня в командировку, все. Собрал последнюю сыгровку, провел. Настроил весь инструмент, положил. Все, вы смотрите, чтобы не расстроили. Сказал, кто будет говорить 3-4. Ну, они будут теперь участвовать без меня. То я руководил оркестром, все. А теперь, значит, они посадятся, и кто-то скажет 3-4, и будут играть. Ночью провели репетицию, на последней сыгровке я уже не дирижировал, сами они. Ну, я только присутствовал, что-то там подскажу еще. Ну, все, я рад хоть тем, что, ну, не сорвется служение, то есть, ну, наше участие не сорвется. Что дети поучаствуют, и уехал. А потом говорят так, началось служение пасхальное. Приехала милиция. И с исполкома руководила этим процессом женщина. И стоят тихонечко под окном. Не заходят. До тех пор, пока не заиграл оркестр. Как заиграл оркестр, они врываются. И тут такие глаза расширены и спрашивают, а где руководитель оркестра? И тогда уже друзья поняли, что планировалось мой арест. И нужно было взять при руководстве оркестра. А в те времена это 5 лет срок за это дело. Все, командир части выгнал под приказом, выезжайте. И мы уехали в Абакан. И я долгое время не знал, командир знал, что планировалось мой арест или не знал. Ну, я так предполагал, что возможно, что он знал. Возможно, с ним этот вопрос согласовывали. Потому что вообще согласовывают с командирами. И он специально выгнал меня в Абакан, чтобы этого не произошло. Но спустя больше 20 лет я нашел командира в Харькове. Мой командир теперь пожилой человек и живет в Харькове. И мы с женой его посетили. Я ему рассказал все это и спрашиваю, вы знали или не знали? Он говорит, нет, не знал. Так вот как-то положилось. Он вспомнил меня, вспомнил этот случай, все вспомнил. Ну ладно, я уже увлекся слишком, мне тогда покороче дальше. В общем, мое служение с детьми началось в армии. Это был 81 год. Вот с тех пор я, ну, имею отношение к детскому служению. Ну и сейчас непосредственно группу не веду, но лагеря провожу. Когда я вернулся с армии, то я, ну, принял подростковую группу у нас в Шахтинской церкви. И тогда уже принимал участие в проведении лагерей. В этот год у меня будет 25-й год, когда я провожу лагеря. Рукоположили меня в 90-м году, тогда мне было 29 лет. И 6 лет прошло, я переехал в Харьковскую область. Ну, переезд был не по моей инициативе, и я вообще никогда не переехал в Харьковскую область. Мы с женой разговаривали, чтобы, ну, если нужно, и с переселением на служение. Ну, я представлял, это может быть Якутия или Магадан. А что Харьков, мне в голову не приходило. И когда мне сказали, что большая нужда есть в Харьков переехать, я не был доволен, я сильно переживал и говорил братьям, ну, если так надо, и я буду убежден, что Бог этого хочет, ну, как буду убежден? Ну, даже если братья скажут, я, ну, подчинюсь, потому что я понимаю, что должен быть порядок определенный. Но мне сильно не хочется ехать в Харьков. Во-первых, ну, почему-то особо Украина меня не привлекала. Я жил в Ростовской области, это Россия. А во-вторых, я знал харьковские проблемы. Тогда вот эта автономия 90-х годов, ну, связана с именем Георгия Петровича Винца. Вот. И я знал, что тут большие трудности. И, ну, в общем, не очень хотел ехать. Но так получилось, что все равно, ну, нужно было переехать. И мы переехали. Вот теперь уже 11-й год. Живем в Харьковской области. Ну, наверное, достаточно. Что тебе вопросы, да? До завтра ставите вопросы? Вообще, друзья, я как расположен вообще слухать это. На завтра новые вопросы. Ну, я быстро буду отвечать. Ага, вот я как раз рассказать о себе. Ага. Такой вопрос. Царствие Божие, Царство Небесное. Одно ли это понятие или нет? Значит, оно родственно по духовному. Вот, в одном духе, но не одно и то же. А родственно почему? Потому что и на небе Царствие Божие это тоже. То есть там, где царствует Бог, Царствие Божие. Но Царствие Божие может быть еще и не только на небе. Христос сказал, ибо Царствие Божие внутри вас. То есть здесь на земле Царствие Божие. Но его Царством Небесным не назовешь, потому что это ж не на небе. А по духу, конечно, это одно и то же, потому что Царство Божие и на небе будет. И оно тогда называется Царство Небесное. Достаточно так, да? У братьев тоже есть записки. У меня только те, которые на мое имя писаны. Почему братьям нельзя носить бриджи? То есть это штаны ниже колена. Дома или на работе. А сестрам можно носить юбки ниже колена. Да, ниже колена можно юбки носить, выше нельзя. А почему братьям нельзя? Есть такое слово, не передвигай межи давней. Если мы начнем передвигать межи, ну а у нас издревле принято, что братья должны ходить в брюках, то начнется, ну, бриджи, промеса вот такие, да? А потом кто-то такие оденет, можно или нет? Можно, а такие тоже, да? Вот поэтому и опасность есть, что потом неизвестно, где закончится, понимаете? И поэтому лучше не выдумывать. И кто-то говорит, жарко в брюках, неправда. Вот у меня вот эти брюки, они не очень красивые, но они простые. Мне их и в поезде спать не жарко. И, ну, если вы обратили внимание, на собрание я одевал, ну, новые, нормально, не такие, да? Не походные. А в таких, если ты будешь работать, и бриджи не нужны. А если, ну, начнет вот это поползновение, то оно не закончится, пока не дойдем до какого-то бесстыдства. И поэтому не нужно передвигать межи древней. Сейчас. Можно ли сестрам одеваться на собрание футболки? В скобочках приличные. В некоторых церквах разрешают, а в некоторых нет. Друзья, если бы эта записка была не на мое имя, я бы ее отдал вашим братьям отвечать. Я вам сейчас расскажу принцип. В каждом регионе есть свои особенности. В Харькове свои, в Закарпатье свои, в Сибири свои, в Молдавии свои. И мы с вами не штампованные. Если мы даже в одном братстве, то все равно есть какие-то детали, где есть расхождение. И если мы возьмем такое направление, допустим, ну, в Сибири можно в футболках, а у вас нельзя. Давайте возьмем у них пример, тоже на чем футболки одевать. А на Урале можно, братья на работе бриджи одевают, давайте мы оденем. То есть самое худшее все возьмем со всех регионов, да, себе. И что это получится? Кошмар получится, точно. И поэтому, друзья, в каждом регионе сложился свой уклад по отношению тех или других вещей. И нужно придерживаться того, как у вас это сложилось, и не критиковать. Если ты поедешь в гости в Санкт-Петербург, и кого-то увидишь в футболке, и приедешь и скажешь, вот там можно, что там, братья не такие, как у нас. Но у вас есть что-то другое, не так, как в Питере. И если Питер от вас будет брать отрицательное, а вы у них, так мы всем братцам быстро скатимся. И поэтому лучше брать не отрицательное, а положительное. И поэтому нормально, когда на такие вопросы отвечают местные братья. Я не знаю, как у вас принято. А местные знают. И поэтому на этот вопрос, если вас интересует, я там уже помял эту записку, да, вы повторите ее, только на имя уже не мое, а может быть на имя брата Миши. И пусть он вам ответит, можно или не можно. Но так как это на мое имя, то я вам сказал свое мнение, что в каждом регионе есть свои особенности, но не нужно со всех регионов собирать самое худшее, потому что это будет неправильно. И критиковать не сильно старайтесь. Потому что если вы найдете что-то в Молдавии и начнете критиковать, а мы найдем у вас что-то будем критиковать, не нужно. Вот какой есть уклад у вас, вы его и придерживаетесь, и живите скромно и свято. Так, почему братьям нельзя носить... А, это уже было бриджи, да? Значит, да, записочка осталась. Почему братьям нельзя... Что-то сестры за братьев беспокоятся. Не сестры записки давали, а все про братьев. А носите хорошо. Так это не попадает, что ли. Почему братьям нельзя одевать на собрание рубашки с коротким рукавом? Ну, опять-таки, я уже вам за регионы рассказывал, да, в каждых регионах по-своему. Но я тогда скажу за наш регион. У нас мы так вопрос не ставим ребром, чтобы братья не были в собрании с коротким рукавом. Но за кафедру не ставим. Но тем, что мы не ставим за кафедру с коротким рукавом, мы все-таки этим самым подчеркиваем, что нежелательно на собрание ходить, да? Все-таки мы это подчеркиваем. Вот. Ну, опять... Такая же причина, что ну, нужно поскромнее, чтобы тело было ну, одетое, да. Вот. У нас и сестры, бывает, ходят с коротким рукавом. Ну, в этом году как-то у нас в июне жара такая была, ну, 40 градусов, ну, невыносимо. Что я даже вам признаюсь, мне пришлось сделать объявление такое. Ну, смотрю, вот такими рукавчиками сестрички стали приходить. Я говорю, не годится так. Какая бы ни была жара, ну, я уже не говорю, чтобы с длинным рукавом, но хотя бы так приближенно к локтю должны быть рукава. И так, чтобы совсем, а там потом одни лямочки пойдут там, да? То есть, ну, как-то мы люди склонны к тому, чтобы ну, скатываться вниз, вверх подниматься трудно. И поэтому служители, когда, ну, пытаются или стараются удержать, ну, молодежь должна это понимать и не мешать в этом, не препятствовать служителям, а наоборот помогать, чтобы, ну, лучше немножечко подниматься вверх, чем скатываться вниз. Вниз скатываться всегда легче. И пусть Господь поможет с пониманием относиться и к нашим переживаниям, и тогда мы будем находить общий язык, Богу служить вместе. Ну вот так. Есть на небе город, чудный город света, не нужды болезни и печали нету. Там живут святые, там играют гусли, воздавая славу. Чего же?